Будущий учитель представлял себе все как в кино. Вот состав замедляет ход, отец, герой, разогнавшись, запрыгивает на подножку арбузного вагона, подбирается, распластавшись на трясучей стене, к заветным окошкам под самым крышей и выбрасывает на ходу из полного вагона арбузы или дыни. Иногда арбузы лопаются, взрываются, как бомбы. Потом он ловко прыгает ровно посередине между двумя столбами и кувыркается под откос. Будущий молодой учитель очень гордился своим отцом и теми арбузами. И даже сейчас, когда все я это пишу, вдруг ужасно захотелось арбуза, будто это вовсе не отец, а я сам подкрадываюсь, распластавшись по стене грохочущего вагона к открытому окошку. Там темно, и я уже знаю, что в вагоне не арбузы, потому что на меня пахнуло из жаркой душной темноты дынной коркой. И вот о той певице с пластинки, певшей голосом дяди Вити с серебряной трубкой в горле, молодому учителю предложили написать. Оказалось, что она до сих пор жива, хотя все думали, что давно умерла. Издательству передали ее воспоминания и дневники. С ней нужно было встретиться и записать рассказы на пленку. Бедный молодой учитель, разумеется, сразу согласился, тем более, что ему пообещали аванс, баснословные $300. В школе он бы столько не заработал и за год. Зачем-то помню, что за окном во дворе, когда говорил по телефону, две девочки играли в Новый год, воткнув в полуобсыпавшуюся елку с обрывками серебряной мишуры в куче грязи рядом с помойкой и дарили друг другу подарки, протягивая в пустых руках что-то никому, кроме них, невидимое.